Глава 14. Соня смотрела на мелькавшие за окном деревья. Ей не верилось, что Дрейк взял ее с собой, и они едут в город к ее родителям. Они выехали после обеда, так как раньше мужчина был занят. Девушка вспомнила утро, то, как просыпалась под его поцелуи. Она до сих пор не могла поверить в то, каким нежным он был, но все же понимала, что Дрейк Белл таит в себе нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Мужчина целовал ее так ласково, пробуждая желание, но все же дальше поцелуев не пошел. «Милая, ты такая сладкая, но если мы не остановимся, то точно сегодня никуда не поедем». Соня непонимающе посмотрела на него. «Помнишь, я вчера тебе говорил, что сегодня возьму тебя в город? Нужно же рассказать о нашей свадьбе твоим родителям». «Мы правда поедем к ним?» — спросила Соня, не веря, что он все-таки возьмет ее с собой. «Ты вчера сказала, что готова принять наш брак, и я верю тебе», — серьезно проговорил мужчина. «Или ты обманула меня и попробуешь сбежать?» «Нет, я останусь с тобой до рождения детей», — также серьезно ответила ему Соня. Дрейк тут же довольно улыбнулся и снова поцеловал ее. «Тогда я сейчас пойду разбираться с делами, а ты позавтракай и сходи к Эмилии. Роберт тебя отведет». «Хорошо. И, может, выберешь комнату для детей?» Он поднялся с постели и направился в ванную. Соня снова залюбовалась его великолепным телом, особенно накачанной пятой точкой. В дверях он резко повернулся к ней, поймав на подглядывании. Соня покраснела от того, что ее застукали с поличным. «Пора уже оформлять детскую». «Я выбрать комнату?» «Да, ты хозяйка, и тебе решать такие вопросы», — проговорил он, все еще стоя у двери. «Ты уверен?» — еще раз спросила Соня. «Дорогая, я хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома. Если тебе захочется все тут поменять, меняй. Мне все равно. Интерьер остался еще от бывшего Альфы». «А если я разрушу пол дома?» — лукаво улыбнулась девушка. «Да хоть весь. Будем спать под открытым небом». Засмеявшись, ответил Дрейк и зашел в ванную. Когда он ушел, Соня все еще нежилась в постели. Она чувствовала тепло, которое разливалось внутри нее. Запах Дрейка наполнял комнату, такой сильный, пряный. И, вдыхая его, она хотела смеяться от радости. Энергия наполняла ее тело. И Соня, встав с постели, быстро привела себя в порядок и спустилась завтракать. Возле лестницы с невозмутимым видом стоял Роберт, ожидая ее. «С добрым утром!» Соня улыбнулась ему и получила ответную улыбку. «Рад видеть вас счастливой, Луна!» Немного склоняя голову, произнес он. «Альфа сказал, чтобы после завтрака я проводил вас к доктору Райдер». «Да, Роберт, я знаю». Она сама и не заметила, что не обратила внимания на его склоненную в приветствии голову. Роберт провел ее в гостиную и подал завтрак. Девушка чувствовала себя такой проголодавшейся, что съела все, не задумываясь. «Приятного аппетита, Луна!» – произнесла Эмилия, входя в столовую. «Здравствуй, Эмилия! А я как раз после завтрака собиралась идти к тебе на осмотр!» Соня приветливо улыбнулась вошедшей девушке. «Я знаю, Альфа предупреждал, но я была у Мэри и решила сама зайти к вам, Луна. Присаживайся!» Соня была рада видеть Эмилию. Как ни странно, но она чувствовала симпатию к этой женщине и надеялась, что они станут подругами. «Роберт, сделай кофе для Эмилии». В ее голосе проскользнули приказные нотки, но она этого не заметила. Эмилия и Роберт обменялись понимающими взглядами. «Я вижу, у тебя хороший аппетит». Эмилия сразу перешла на «ты», как только отошел Роберт. «Это очень хорошо, что твой организм принимает любую пищу. У оборотней нет токсикоза, как у человеческих женщин. Они или могут есть, или нет. Чаще нет, и это ведет к плачевным последствиям». «То есть они вообще ничего не едят? Даже мясо?» «Да, практически ничего. Луна очень хорошо питается. Должен заметить, ее аппетит растет день за днем», — гордо проговорил вошедший Роберт, ставя чашку с дымящимся кофе перед Эмилией. Соня посмотрела на мужчину и задумалась, придя к выводу, что это правда. Она никогда так не завтракала, как сегодня. Да и вчера она съела не только свой ужин, но и половину тарелки Дрейка. В чем сейчас совестно было признаться. «О боже, я же так уже через пару дней не смогу пройти ни в одну дверь!» — вдруг перепуганно воскликнула Соня. «Луна, вы же едите за троих!» — – засмеялась в ответ Эмилия. «Да, и, как вы знаете, все беременные женщины полнеют. Или же ты думала, что, нося двоих детей, останешься такой же худенькой?» «Конечно, нет, но просто все так быстро происходит. Ты привыкнешь. Мир оборотней суров, но у тебя есть Альфа, и он не позволит, чтобы с тобой что-то случилось». Серьезные нотки в голосе Эмилии привлекли внимание девушки. «Ну что, Луна, раз ты позавтракала, может, пойдем в спальню, и я тебя осмотрю?» «Да, конечно». Они поднялись наверх. Зайдя в комнату, Соня увидела, что там уже успели прибраться и застелить кровать. Но аромат Дрейка все равно присутствовал здесь. Эмилия подошла к столику, поставила на него свой саквояж и вошла в ванную. Вымыв руки, она подошла к лежащей на постели Соне. «Расскажи мне, как ты себя чувствуешь? Замечала за собой что-то непривычное?» «Кроме того, что много ем, нет, по-моему, ничего». Соня замотала головой и, поднеся руку к носу, слегка потерла его. «Тебе что-то не нравится?» – спросила Эмилия, внимательно наблюдая за Луной. «Что? Почему ты спрашиваешь?» «Ты потерла нос, как будто тебе не нравится запах». Соня покраснела от ее слов, видя, как девушка выгнула бровь, ожидая ответа. «Нет, дело не в этом». Ее щеки запылали. «Соня, я врач, и мне ты можешь сказать все. Кроме того, я думала, что мы могли бы стать подругами, а с кем еще можно поделиться, как не с подругой?» «Я бы очень хотела, чтобы мы подружились. Мне, правда, очень нужна подруга». Немного неловко улыбаясь, проговорила Соня. «Это запах». «Запах?» «Да, аромат Дрейка», — все еще краснея проговорила она. «Такое чувство, что он меня преследует, а в спальне он самый сильный». «Дом и правда пропитан ароматом Альфы, да и ты тоже. Это показывает другим оборотням, что ты принадлежишь ему. Но ты, будучи человеком, не должна его ощущать». «Что это значит? Я стану оборотнем?» — перепуганно спросила Соня. «Нет-нет, успокойся», — сжав ее руку, ответила Эмилия. «Это означает, что ты носишь детей оборотня, и они влияют на тебя. Ты стала сильнее ощущать ароматы, чувствуя те, что закрыты от человеческого восприятия. В столовой ты говорила с Робертом в приказном тоне, как настоящая Луна». «О боже, не нужно перед ним извиниться!» Соня искренне расстроилась. «Нет, не нужно. Ты Луна, ты и должна так общаться с низшими по рангу в стае. Ты носишь Альф, и я не сомневаюсь, что это они так влияют на тебя. Думаю, что вскоре это будет проявляться сильнее». «Я что, стану такой же заносчивый, как Дрейк?» Соня неженственно фыркнула. «Он Альфа, это в его природе», — в ответ рассмеялась Эмилия. «Ужас, этого я точно не переживу», — девушка поддержала в смехе новоиспеченную подругу. Их громкий смех разнесся по комнате, проникая сквозь стены. И Дрейк, который в этот момент зашел в кабинет за документами, радостно улыбнулся, довольный веселым настроением своей любимой. «Ну, на сегодня все», — Эмилия закончила, направляясь к двери. «Через пару дней проведем еще один осмотр». «Это обязательно делать так часто?» — спросила Соня, вставая. «Да, Соня, ты первая человеческая женщина, носящая оборотней, на моей практике. И это очень важно — пристально следить за твоим здоровьем». «Но ты же говорила, что уже встречала похожий случай». «Да, встречала, но не вела. Но не переживай, пока все идет хорошо, даже лучше, чем у беременных самок». Соня скривилась на словах Эмилии, чем вызвала у той смех. «Ну, как-никак, часть нас животное, поэтому для нас это обычные слова. Ты привыкнешь». Они вышли из комнаты и спустились в холл. «Обращайся ко мне, даже если я тебе буду нужна, не как врач». Когда Соня попрощалась с Эмилией, до обеда оставался еще час. Вспомнив, что Дрейк предлагал ей познакомиться с домом и выбрать детскую комнату, девушка решила заняться этим. «Соня!» – громко позвал ее Дрейк, и она повернула голову к нему. «Я уже третий раз зову тебя. О чем ты задумалась, родная?» – спросил мужчина, смотря на дорогу. «Вспомнила сегодняшний разговор с Эмилией. Она чем-то расстроила тебя? Что-то с детьми?» Дрейк заволновался. «Нет, все хорошо. Просто твои дети на меня плохо влияют. Я стала такой же наглой, как ты. В приказном тоне разговаривала с Робертом». «Наши дети, милая», — гордо засмеявшись, ответил мужчина. «Это не смешно. Меня учили уважать старших, а не приказывать им. Нотки недовольства звучали в ее голосе. «Ты привыкнешь отдавать приказы, Соня?» «Смотри, чтобы тебе не досталось от моих приказов», — шутливо пригрозила девушка. «Я Альфа, милая. Мне никто не может приказывать. В противном случае последствия не заставят себя ждать». «Посмотрим», — ответила она. «Нам еще долго ехать. Я уже так хочу увидеть родителей». «Уже подъезжаем к городу. Надеюсь, я понравлюсь им?» — со смешком спросил мужчина. «О, маме и сестре точно. Они читают о тебе все статьи и боготворят тебя», — со вздохом призналась Соня, чем вызвала его громкий смех. «Тогда я спокоен и, в свою очередь, уже боготворю твою мать за то, что она родила тебя», — серьезно произнес Дрейк, на минуту отвлекаясь от дороги и смотря в ее глаза. От этого взгляда мурашки побежали по коже девушки, а сердце трепетно сжалось от его слов. Он быстро перевел взгляд на дорогу, и Соня увидела, как они пронеслись мимо таблички «Добро пожаловать в Бристон». Совсем скоро она увидит свою семью и сообщит им, что она больше не Соня Ливерст. Теперь она Соня Белл, мисс Соня Белл.